Алло, Валь, Да. привет, что делаешь? Валька, Завтракаю. а чем завтракаешь ты? Огурцами. Огурцами с помидорами? Да. А где купила? На поле. А что не на рынке на Коптевском? Далеко ехать. Валь, езжай на Домодедовскую, там по 30 рублей огурцы. Да? И помидоры по 50. Да это не дешево пишет. Помидоры хорошие, Ростов. Настоящие. Домодедово, далеко же. Че ты далеко села и поехала по прямой веточке? Домодедовский рынок. Метро Домодедовск. На каком трамвае? На метро. На каком трамвае? Метро, метро Домодедовская. Ой, даль-то какая. Да, туда, за Царицыно, туда, знаешь, куда. Там все пенсионерки тусуются. Может, подруг... Вот там. Там тусуются пенсионерок много, все ездят туда подешевле закупать. А. Может, какую подругу найдет? Зачем она мне? Ну как, пообщаться. А хочешь, мы тебе найдем этого деда, ветерана? Он с тобой жить будет. Нет, никого мне не нужно. Почему такая одиночка? Ну, черта мне. Портки стирать. Портки стирать? Ты свои только успеваешь да. стирать, да? Валь, да? Ты свои только стираешь, а чужие не хочешь стирать портки, да? Да, чужие не хочу. Валь, слышала новость. Не тот возраст. Валь, слышала новость у Филиппа. Не тот возраст. Я понял, понял. Валь, слышала новость у Филиппа Киркорова сын родился. Ничего, подобного, у него дочка. А вот еще он сказал, что у него сын будет теперь родился. Это никогда не слышала. Вот сегодня. Вот только-только дочка родилась. Вот сегодня в интернете, в Яндекс новостях сразу, первой новостью, Филипп Киркоров объявил, что у него родился сын. Да? Так он не женатый. А вот ты мне расскажи, как он, вот правда, не женатый, как он рожает детей, может родить. Расскажи мне, как... Ну ему, человек, как они называются, эти материцы? Как? Суррогатные? Суррогатные, да. А как... Ему суррогатная мать сына. Родила. Ну подожди, а как туда? Он ее трахал? Вот, то есть дочку Викторию. Викторию. Суррогатную мать родила. А как он ее суррогатную мать? Он сам писал. Я понимаю. А как он ее трахал или как ее мать-то эту? Или как сперма попала в мать? Расскажи мне. Да нет, свою все в пробирку сперму свою дает, а ей туда суют. А как это? А как он это делает, чтобы она в пробирку попала сперма-то? Ну что, у него в пробирку взяли его сперму. А как берут сперму? Экологи. Как берут сперму? Расскажи, как это происходит. Ну, врачи умеют брать. Как? Они что ему делают? Какое? Когда на анализы берут сперму, если подозрение на какой-нибудь сифилис. А как ее достают-то? Как это происходит-то? Врачи умеют. Руками, что ли, или чем, Валь, расскажи. Ну нет, у них инструменты есть, вытягатели какие-нибудь. А ты видел этот процесс, как вытягают сперму, вытягивают? Как это я могла видеть? Ну ты же это, в поликлинике была, не подсматривал там, нет? Нет. Нет, да? Ну то есть ты... Ну, что ж там даст подсматривать? А ты бы хотел посмотреть, интересно, как у Филиппа Киркорова вытягивает? Зачем там мне это нужно? Зачем это мне нужно-то? Ну как, для общего развития, Валь. Да? Ну ты считаешь, что у него врачи вытягивали сперму, да? А может он просто дрочил, как ты думаешь? Как произошло это все? Чего? Может он просто дрочил, как сперма-то возникла в пробирку? Как это так? Ну она там находится, ее вытянули. Где она находится? В половом органе. А как он называется? На букву Х. Да? О, я очень скромный человек, я таких слов не знаю. Слушай, Валь, Ну а почему он с бабой-то не может потрахаться, да и родить? Вы что такое-то? Чего? Почему Киркоров не может потрахаться и родить нормальным способом? Что такое? Я сама удивляюсь, не может как нормально, как положено мужику. Да. Женился. На... Поспал. Поспал, и да. Поимел. И получится, да? Если молодая. Валя, а ты можешь урок преподать кому-нибудь молодому, неопытному, как это все делать? Да без меня все хорошо знают, не волнуйся. Да, тут в твоей группе половина ничего не знают. У тебя группа имени тебя создана. Все знают, с 13 лет уже все испытают. Да. Сейчас будь здоров, молодежь. Помнишь, проститутка ходила в 218-ю, ей было 15 лет. Чего? Помнишь, девка ходила в 218-ю, ей 15 лет было. Да. Она в групповом сексе. Родила, она тогда родила, а то куда ребенка дели, неизвестно. А куда они дели ребенка там? Ну нет ребенка, не видно. В детдом. А они отдали Филиппу Киркорову. Трудных... Они отдали Филиппу Киркорову, и он его усыновил. Ну нахуя, Филипп? Простым народом не свяжется. Ну как же, вот Мадонна берет же негритят из Африки. Слышала Мадонну, певицу такую? Знаю. Вот она усыновляет детей из Африки. Африкосов, америкосов. Ну да, она спасает их от голода. Ну вот, а в 218-й голод и холод. И жрать нечего. Да? А ты жируешь, огурцы, помидоры ешь, а нам есть нечего. И квартиру захватила незаконно, отдай нам ее. Хуй тебе вместо квартиры. Отдай. Посасывай, ебёна мать. Орёс сегодня. Посасывай, иди работай, блядь. Куда?